Поля уколола палец спицей и посмотрела на руку. Вспомнила, как мучила ее неизвестная болезнь много лет назад. И каким чудодейственным образом Параша ее излечила. Вдруг в дверь громко постучали. Отец открыл дверь и увидел подругу Пелагеи. Она была бледная, лицо выражало ужас, а губы были ярко-красные. Она оттолкнула отца и пробежала в горницу, где играли дети, и вязала Поля. «Пелагея, здравствуй!» «Здравствуй, Глаша, что случилось? Ты сама не своя!» — тревожно сказала Поля и встала с лавки. И в это время в комнату вошла Параша. «Отойди от нее, слышишь?» — сказала она хриплым голосом Глаше. «Иди, Параша, мне потолковать с подругой надобно!» — нервно сказала девушка. «Я по-доброму говорю, отойди от нее!» — повторила колдунья. «А что такое, Параша, почему ты так говоришь? Ты меня пугаешь!» — почти прошептала Поля. «Пелагея, иди в переднюю, слышишь? И не выходи, пока я с ней не поговорю». «Я никуда не пойду, пока ты мне не скажешь, что тут такое творится». «Бешеная она!» — скрипя зубы, выговорила Параша. «Что?» — почти крикнула Поля. В это время в гостиницу забежала Аннушка, за ней появилась мама. «Стойте, где стоите!» — крикнула Параша. Отец быстро вытолкал всех из горницы и вышел сам. «Поля, дай я обниму тебя напоследок!» — прошептала Глаша сквозь слезы. «Глашенька, что с тобой?» — тоже прошептала Поля. «Заболела я, подруга, сильно заболела. Попрощаться пришла, скоро мне совсем плохо станет». «Девка, ты мнительная?» — спросила колдунья у Поли. «Нет, не мнительная». «Точно, ничего себе не надумаешь». «Нет, Параша, я хочу с ней попрощаться». «Целовать себя не давай, слышишь?» — пригрозила Параша. «От слюны подальше держись». В горницу снова зашел отец. «Глаша, ты бы шла домой, девочка, нездоровая ты!» Глаша быстро подошла к Поле и крепко ее обняла. Они стояли, обнявшись несколько секунд, в течение которых Поля все время повторяла. «Глашенька, как же так? Как же так?» Потом вдруг Глаша резко отошла от подруги, глаза ее лихорадочно заблестели, она заметалась по горнице, словно ища выход. Через секунду резко кинулась к двери и выбежала на улицу. На улице послышались крики, визг и плач, родители Глаши с соседями ее отыскали, Поля упала на кровать и громко заплакала. «Параша, откуда ты знала, что она больна?» — спросила бабушка колдунью. Она тоже стояла у двери горницы, где произошла эта странная сцена. «Да, поговаривали, что лисы забегали в деревню. Видно, одна и попалась больная. Вчера Глашка к доктору приходила, за руку, говорит, лиса цапнула. Не трогают лисы людей, если не бешеные. Не трогают». «Поль, ты как не боялась обниматься с ней?» — прошептала ей на ухо Аннушка. «Не знаю, не думала ни о чем». «Ты смелая. А если заболеешь?» «Не заболею». Глашу увезли в районный центр, и через неделю подруги не стало. Поля не заразилась, но пережила вторую за свою жизнь утрату очень тяжело. Еще и бабушка совсем слегла. Доктор приходил постоянно, то кровь пускал, то рецепты выписывал. Отец ездил в районную больницу за лекарствами, ничего не помогало. «Бабуля, давай я с тобой посижу, почитаю тебе что-нибудь», — предложила в очередной раз Поля. «Книги мне без надобности, а вот разговор у меня к тебе есть». «Давай потолкуем», — согласилась Поля. «Я слышала, Николаем ты увлеклась». «Правда? Крестьянский сын он, помнишь ли ты это?» Поля вся покраснела и опустила голову. Это была чистая правда. Приглянулся ей Николай, хоть и скрывала она этот факт от домашних, да разве в деревне что утаишь?